Город возле бухты. Мост через океан. Седьмое чудо света. Застывшая музыка. Трагедия гения. Люди нетрадиционной ориентации. Мировая столица геев. Сиднейцы шутят, что поскольку роль столицы страны не досталась их городу, то они решили круто ответить соперникам. Если вы посмотрите на рельефную карту Австралии, то увидите, что 5-миллионный Сидней расположен на холмах вокруг великолепной бухты, одной из самых красивых бухт мира. Ее длина 20, а ширина 3 километра. Поэтому Сидней еще называют городом возле бухты. В силу того, что город расположен вокруг гигантской бухты, тут всегда существовала проблема перемещения из одной части города в другую. Люди вынуждены были пользоваться или медленными паромами, или далекими объездными путями, что отнимало много времени. Австралиец Джон Брэдфилд решил заняться решением этой проблемы. По его инициативе в 1922 году был проведен международный конкурс на проект моста через залив. Конкурс выиграл лондонский инженер Ральф Фримен. Строительство длилось 8 лет, и в 1932 году знаменитый сегодня на весь мир Сиднейский мост Харбор-Бридж, ставший одним из символов города, был построен. Одним из руководителей этого строительства был наш соотечественник, сын Александра Керенского, инженер-мостостроитель Олег Александрович Керенский, годы жизни 1905-1984, удостоенный за эту работу титула командора Британской империи. Мост поражает воображение своими размерами, возвышаясь на 135 метров над голубыми водами залива. На нем расположилось 8 автомобильных полос и 2 железнодорожные ветки, не говоря уж о всевозможных дорожках для велосипедистов и тротуарах для пешеходов. Строительство моста пришлось на годы мирового экономического кризиса, но австралийцы выдержали и получили самый большой, самый красивый арочный мост в мире. Как писал Даниил Гранин в книге «Месяц вверх ногами», «Вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он поднимался над заливом, как глубокий вздох». В 1945 году в Сидней приезжает из Лондона известный скрипач и композитор сэр Юджин Гуссенс. В Австралии он впервые. Все для него здесь ново и интересно. Как он сам выразился, здесь он обнаружил, что у австралийской публики необычно горячий интерес к музыкальной культуре. Но удовлетворить этот горячий интерес, по мнению Юджина, было негде, ибо единственным концертным залом была Сиднейская ратуша, которую он назвал «свадебным пирогом с плохой акустикой». И сэр Гуссенс загорается идеей построить в Сиднее настоящий дворец музыки. С энтузиазмом Юджин бросается прочесывать город в поисках места, где мог бы быть воздвигнут такой дворец. Его внимание привлекает выступающий в залив скалистый мыс, где горожане обычно пересаживаются с парома на автобусы. Когда-то именно на этот мыс ступили первые белые каторжане – будущие граждане Австралии. Гуссенс считает, что найденное им место идеально для дворца музыки. Однако все двигалось не так быстро, как хотелось бы. Власти не торопились выкладывать миллионы долларов, и лишь ропот и упреки, что они не любят искусство, сдвинули это дело с мертвой точки. В 1954 году на проект здания был объявлен международный конкурс, в котором приняло участие 233 архитектора из 32 стран. Победителем стал неизвестный молодой человек из Дании, никогда до того не бывший в Австралии, Йорн Уотсон, сын морского инженера. Предложенный датчанином проект в виде надутых океанским ветром взметнувшихся в полете парусов опережал свое время минимум на полвека. Даже великий архитектор Фрэнк Ллойд Райт не понял его и отреагировал словами «каприз и больше ничего». Фрэнк Ллойд Райт. Годы жизни 1867-1959. Американский архитектор, оказавший огромное влияние на развитие мировой архитектуры в первой половине XX века. В действительности же за этим необычным проектом стояла и необычная судьба. Как и многие датчане, Уотсон вырос у моря. Его отец, занимавшийся конструированием яхт, привил сыну любовь к парусному спорту. Детство Йорна прошло на отцовской верфи среди яхт, парусов и моделей. Все это и нашло отражение в его шедевре. По первоначальному плану строительство должно было уложиться в 4 года и стоить 7 миллионов долларов. На самом деле оно продолжалось 14 лет и стоило 102 миллиона. Все эти затраты сегодня кажутся неправдоподобно низкими, но тогда было другое время и другие деньги. Как и любое гениальное творение, проект вызвал непрекращающиеся дебаты среди местных властей. И в 1966 году, после резкого конфликта с министром общественных работ, Йорн Уотсон в полном расстройстве покидает Австралию и возвращается на родину, в Данию. А продолжение строительства передают другому лицу, далеко не столь талантливому, как создатель проекта. Многие специалисты считают, что сегодняшнее здание Сиднейской оперы могло бы быть еще лучше, если бы его не подпортил новый руководитель строительства. Однако Йорн, влюбленный в свое детище, не может забыть о нем. Он мечтает вернуться и завершить работу. Дважды он обращается к властям Сиднея и дважды получает ледяной отказ. Тогда отчаявшийся зодчий устраивает ритуальные похороны своего проекта. Темной ночью 1968 года он сжигает чертежи и макет театра на берегу пустынного фьорда в Ютландии. Йорн Уотсон скончался в 2008 году, на 91-м году жизни в Копенгагене. Несмотря на многочисленные приглашения и высочайшие награды, он никогда больше не возвращался в Австралию и так и не увидел своего творения. Тем не менее, 20 октября 1973 года королева Британии Елизавета II торжественно откроет Сиднейский оперный театр. Это событие отмечено бронзовой табличкой у входа, на которой стоят имена присутствовавших на открытии коронованных особ и чиновников, но нет имени самого создателя, Йорна Уотсона. Более того, в своей торжественной речи королева даже не упомянет о нем, хотя и произнесет пророческие слова. Строительство египетских пирамид сопровождалось очень острыми разногласиями, но и сейчас, через 4000 лет, они считаются одним из чудес света. Я верю, что так будет и созданием оперы в Сиднее. В этом королева оказалась права. Не говоря уж о том, что здание это стало символом Австралии и одним из чудес света, многие считают его самым красивым зданием мира, высшим достижением архитектуры последнего тысячелетия, застывшей музыкой, о которой когда-то говорил Иоганн Гёте. Здание состоит из 5 залов, включая театральный зал на 1550 зрителей, и концертный на 2700 мест. Внутренние помещения выполнены в стиле, который назван готикой космической эры. Здесь висит самый большой в мире театральный занавес. Он был соткан во Франции по эскизам австралийского художника Кёберна и назван «Занавесом Солнца и Луны». А в концертном зале находится самый большой в мире орган, состоящий из 10500 труб. Остается лишь добавить, что первой оперой, исполненной в октябре 1973 года на этой сцене, была «Война и мир» Сергея Прокофьева. Это был второй ответ Сиднея соперникам, не избравшим его столицей Австралии. Но и этого городу показалось мало. Он решил стать столицей мира. Пусть не всего мира, но мира гомосексуалистов. Однако для этого надо было отвоевать это звание у Сан-Франциско. Российскому читателю не надо объяснять, что такое масленица с блинами. Это веселый праздник проводов надоевшей зимы и встречи весны. В западном варианте он носит французское название «Mardi Gras» или «Жирный вторник». Самый яркий его карнавал, привлекающий множество зрителей, традиционно проходил в Соединенных Штатах, во французском квартале Нового Орлеана. С годами он становился все более многолюдным и красочным. Согласно одной из бытующих легенд, брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, влюбился в американскую актрису Лидию Томпсон и последовал за ней в Новый Орлеан на фестиваль. Узнав о визите особой царской крови, устроители карнавала подготовили для него специальную платформу с надписью «Король». Так Алексей Романов стал королем праздника. По этой версии, с тех пор утвердились каноны этого шумного, озорного и яркого фестиваля. Каждый год карнавал возглавляют король и королева, которые в маскарадных костюмах едут на ярко разукрашенной платформе со своим королевским окружением. Этот аналог масленицы и стал прародителем знаменитого сегодня на весь мир парада геев и лесбиянок в Сиднее. The Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, который проводится ежегодно в конце февраля. А начало этого веселого праздника людей нетрадиционной ориентации восходит к середине минувшего века. Государственное преследование сексуальных меньшинств было тогда в Соединенных Штатах не слабее, чем в Советском Союзе. Именно тогда и возникло движение геев и лесбиянок за свои права. А их открытое столкновение с полицией впервые произошло в июне 1969 года в одном из пабов Гринвич-Виллиджа в Манхэттене. Тогда были арестованы десятки людей, но это лишь подлило масло в огонь. Движение в их защиту пошло по миру. Первый протестный марш-парад геев и лесбиянок в Сиднее состоялся в июне 1978 года. Он тоже был разогнан полицией, и полсотни участников было арестовано. Хотя обвинения против них не выдвигались, но утренние газеты Сиднея вышли с их именами, и многие из арестованных потеряли работу, ибо гомосексуализм тогда в Австралии приравнивался чуть ли не к криминалу. Но при всех гонениях парады продолжались. В 1981 году парад был перенесен с холодного зимнего июня на летний для Австралии февраль и стал называться «Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras». Нетрудно представить, какой путь должно было пройти движение за права сексуальных меньшинств, чтобы в консервативном сознании хотя бы передовых стран мира утвердилось их равенство перед законом. В 2008 году крупнейший в мире сиднейский гей-парад отметил свой 30-летний юбилей, на который съехалось со всего мира до 10 тысяч участников и 350 тысяч зрителей. Темой юбилейного парада стали знаменитые гомосексуалисты прошлого. В рядах участников, шествие которых в экзотических костюмах и с прекрасной музыкой продолжалось несколько часов, были такие персонажи, как Александр Македонский, Леонардо да Винчи, греческая поэтесса античных времен Сафо, писатель Оскар Уальд и многие другие. Этот парад стал самым крупным и красочным за всю историю своего существования. Сегодня в празднике принимают участие люди всех возрастов, профессий и положений, включая членов правительства и работников полиции. Оказалось, что и среди них есть немало людей такой ориентации. А королями и королевами этих праздников становятся звезды кино, спорта, искусства. Сегодня Сидней – столица геев, если не всего мира, то как минимум южного полушария. В этом он опередил Рио, а возможно и Сан-Франциско. Геев здесь можно встретить повсюду, на знаменитых пляжах нудистов, в пабах, на улицах, и, что самое главное, их не вынуждают скрывать свою ориентацию, ибо подавляющая часть общества теперь относится к этому нормально, как к любому другому проявлению человеческой природы. Если продолжать список сиднеевских рекордов, то географическое место, где расположен город, по праву считается одним из красивейших на планете, а сам Сидней неоднократно завоевывал звание самого красивого города мира. Но это не классическая красота Рима или Парижа. Это красота гармонии человека и природы, когда огромный 5-миллионный мегаполис, окруженный сотней бухт, океанских заливов и вершинами голубых гор, идеально вписан в эту природу, составляя с ней единое целое.